Лысый череп, свалявшаяся борода, беззубый рот, лохмотья не прикрывают уже тот скелет, который все еще приходится считать своим телом. И у меня переломаны обе ноги. Жаль, что ты не сможешь увидеть. Ты бы сравнил с тем, каким я был. Значит, верно, ты мой старый знакомый? Смешок, смахивающий на всхлип. Я Сол, верховный правитель города Солнца. Сейчас я счастлив. Создатель вместе со мной. Ты чувствуешь, как на нас давит наш город? Мы на дне его. Спрессованный мрак, спрессованная тишина, где-то далеко, над ними гора камня в виде вознесенной к небу башни, погребены под тем, что усердно создавали. Сол, срывающийся тихий голос, что? Чума, злобный враг, какое несчастье! Заблуждение порой страшнее чумы, Создатель. Ты совершил роковую ошибку, мудрый Сол. Ха-ха, я? Нет, почтенный фрат Аммазе. Ошибался ты. В чем? Торжествующий ответ. Грешил простотой. Разве это такой уж большой грех, Сол? Простота хуже воровства, хуже разбоя. Простота недомыслия Компанелла. Если недомыслие начинают руководить людьми, то люди становятся сами себе врагами. И Компанелла рассердился. «Хватит словоблудствовать, Сол!» «Что ж...» — Сол замолчал. Тишина каменного склепа, она столь монолитна, что, кажется, время бессильно пробиться сквозь нее, останавливается где-то рядом. Ничто уже не может продвинуться вперед, все застывает, и умолкнувший голос никогда не возобновится. «Жди, жди его до скончания, не дождешься!» Но Компанелла не проявил нетерпеливости, не подхлестнул невидимого собеседника. За 33 года в темницах он научился терпению. И Сол заговорил из темноты. «Все, в чем они нуждаются, они получают от общины. Твои слова, Тамаза, о нас. Ты предлагал именно так и жить, сообща работать, складывать все в один общий котел, из него сообща черпать. Разве это неверно, Сол?» «Все, в чем они нуждаются. Да, а в чем? Скажи про себя, что тебе нужно для жизни?» «Я никогда не желал иметь многого. Хлеб, вино, свечи для работы по вечерам, бумага, чтоб писать. Ну и самая скромная одежда, чтоб прикрыть наготу. И книги. И книги, конечно. И у тебя еще собрана небольшая коллекция старинных монет. Ты о ней почему-то не упомянул. Так ли уж она необходима для жизни? Единственное, чем я тешил себя в часы отдыха. И тебя в последнее время не носят больные ноги. Хотел бы ты иметь экипаж? Как бы, наверное, он облегчил твою жизнь?» Компанелла промолчал. «Вот видишь, — тихо продолжал Сол, — даже ты про себя не скажешь точно, что тебе нужно, где твой рубеж желаний. А почему другие должны себя ограничивать? Наверное, лишь мертвые перестают желать себе большего. На этот счет, если помнишь, я говорил, и должностные лица тщательно следят, чтобы никто не получал больше, чем следует. Кому, сколько следует, как это определить?» Компанелла решительно ответил. «Только уравняв аппетиты, Сол, до необходимого, простая здоровая пища, добротная, но не роскошная одежда, крыша над головой. Мы так и поступили, Тамаза. Установили давать всем только самое необходимое. Конечно, уж никаких ценных коллекций иметь не полагалось. Это справедливо, Сол? Нет, Тамаза. Это оказалось ужасной несправедливостью. С нее-то и началась та чума, которая погубила город». И Компанелла тяжело колыхнулся в темноте. «Не верю, Сол. Какая же несправедливость, когда все у всех одинаково, нет повода кому-то завидовать, на что-то обижаться. Увы, повод есть и серьезный. Только у ненасытно жадных, Сол, у отпетых негодяев. Наоборот, Тамаза. У самых достойных граждан, у тех, кто способен лучше других самоотвержения других трудиться.